Ага, газета резко была сорвана в сторону, а Чоча с видом победительницы гордо преграждает мне дорогу. Ситуации, аргх, похоже, от нее не сбежать. Вам что-то нужно? Спокойно спрашиваю и не подаю вида, а на деле на виске капелька пота прошла небольшую дорожку. Ты очень красивый, не хочешь стать моим пар? Нет, но я даже не договорила. С небольшими наигранными слезами проговорила она. Это все, что ты хотела узнать. Я очень занятый человек. Снова пытаюсь ретироваться, но... Ты работаешь моделью, верно? А еще ты очень подозрительно похож на седьмого. Ты его брат, дальний родственник, у тебя есть девушка. И собираешься ли ее в ближайшее время заводить? И, хватит, не могу поверить, что она меня вывела из себя. Так, тихо, спокойно, это всего лишь ребенок, который захотел поиграть на моих нервах. Нужно относиться к этому проще, так же играючи и непринужденно. Верно, верно, все по порядку. Нет, нет, можно сказать и так, нет и возможно, но я не уверен когда. Еще увидимся. Чоча, резким скачком под усилением молнии, скрываюсь между переулками. Я вовсе не считаю Чоча страшной или уродливой из-за ее телосложения. Просто немного полненькие девушки не в моем вкусе, а потому и шансов у нее изначально никаких особо не было. Так, по закону нашей деревни задания выполняют только в составе 3 человек, а если это так, то это означает, что Сарада и Мицуки с наибольшей вероятностью сейчас проводят общие тренировки под руководством Канахамару. Угадал. Сейчас они как раз проводят спарринг, и лишь Канахамару рядом особо не видно. Сарада, Мицуки, тренируетесь? Ты кто, Боруто? Одновременный возглас удивления. Он самый. Чуть показательно смущенно улыбнулся, почесав затылок. Если честно, мне сейчас даже трудно сказать, сколько мне физических и ментальных лет из-за всех этих экспериментов. Я же ведь рассказывал вам о своей второй половине, верно? Так вот, после того, как мы вернулись в единое целое, результат был несколько неожиданным. Ты явно уже перешагнул планку силы Каге, верно? Я собственными глазами видел часть сражения, добавил спокойно Мицуки, а от меня не ушел грустный взгляд Сарады и ее сжатые кулаки. Ох, блин, я только сейчас осознал, что Сарада сейчас не может смириться с мыслью о том, что я, по своей сути, ближе всех к титулу Хокаге из текущего поколения и что между нами огромная пропасть. Опа, избавиться от данной проблемы я решил самым обычным и действенным способом, а именно немного подразнив ее. Да и что скрывать, мне нравилось это, было немного забавно, что из-за разницы в росте и телосложении я смог без проблем приподнять ее над землей, словно куклу. Она такая миниатюрная и маленькая. Ха-ха, Че, что ты делаешь, дурак, отпусти меня. Всегда мечтал это сделать. Боруто, это был самый странный комментарий, который я только мог от тебя слышать, пользуясь случаем, решил добавить, усмехнувшись, Мицуки. Прости, прости, Сарада-чан, я вовсе не хотел обидеть. Я думал, мое внимание хоть как-то проветрит твою голову. Я же вроде как говорил тебе много раз, не так ли? Я вовсе не хочу стать Хокаге, поэтому за сохранность деревни и этого титула можешь не волноваться. Опустив ее, я не ожидал, что после этой выходки не окажусь побитым. На это она лишь гордо хмыкнув, развернулась и скрестила руки на своей груди. Вот именно, ты понятия не имеешь, что это значит, быть Хокаге. Поверь мне, я знаю, ибо видел это много раз, уже про себя совсем тихо говорю. Вскоре все это изменится, уже вслух. Вы уж меня простите, но из-за всех этих приключений отец решил устроить мне небольшой отпуск. Хочет проверить, все ли с моим телом и головой в порядке. Провести там парочку тестов и так далее. Ничего особенного. Боруто, у меня тут дела появились неожиданно. Я пойду, ладно? С какой-то подозрительной улыбкой Мицуки быстро ретировался. Боруто, я, подождите-ка, это он ради Сарады? Хотела принести извинения за то, что чуть не убила тебя на тренировке. Я после того случая не могла понять, как мне поступить. С одной стороны, это ты во всем виноват, а с другой, благодаря тебе я смогла развить свои глаза. Да, ничего особенного. Мне не давал покоя лишь один вопрос во всем этом. Из-за него я даже подумала, что щеки покраснели, а взгляд упал на землю. Зачем ты это сделал? Зачем? Неужели я так важна для тебя, что ты готов рисковать своей жизнью ради того, чтобы я стала сильнее? Честно ответить, я не знаю, беспечно отвечаю, разведя руки в разные стороны. Просто почувствовал, что должен так сделать. Были ли здесь какие-то личные чувства, не думаю. Не расценивая это как оскорбление, но в сексуальном плане я абсолютно ничего не ощущаю по отношению к тебе. Да и выглядело бы это очень странно. Потер я слегка неуверенно шею. Обидел, как есть обидел. Вон, как щеки недовольно надуло и покраснело уже от злости. Быстрее спасаем ситуацию. Но я не говорил, что ты мне не нравишься. Я уважаю тебя за то, какая ты есть. Волевая, стойкая и бойкая, но в то же время можешь спокойно анализировать ситуацию. Я так не умею. Когда я вижу противника, я обычно сломя голову бегу на него почти без какого-либо плана действия, ориентируясь только на исход того или иного события. И если возвращаться к исходящему вопросу, то да, ты мне нравишься, но пока не как девушка, а как соратник или член моей команды. Может быть, в будущем когда-нибудь эта симпатия может перерасти в нечто большее. Кто знает, слегка усмехнулся, видя ее пораженное и в то же время смущенное выражение лица. Я неосознанно решил ее немного погладить по голове. Лишь черных ушек не хватает для полной картины. Если предоставится возможность, нужно будет поспорить с ней на полноценный косплей. «Ты такой дурак», — буркнула она, сложив руки на груди и быстрым шагом уходя в сторону своего дома. «Что сказать, Гены?» Пожимаю снова беспечно плечами, сам тоже исчезая мгновенно в искре голубой молнии. «Есть кое-что, что нужно уладить. Деревня Тумана практически не изменилась с тех самых пор, когда я здесь был. Все такой же большой и прекрасный город. Найти в нем дом прошлого Мизукаге не было сложной задачей. Дом был большим, двухэтажным и, похоже, огражден какими-то печатями. Стоило начать слегка воздействовать тьмой, как я смог пройти внутрь. Позади дома сидел ребенок, от 4 до 6 лет от роду, и играл в песочнице. Блондинистые короткие волосы и изумрудные глаза. Сомнений нет, это мой грех. Темный плащ с капюшоном скрывал полностью мою личность, но даже тогда, когда я подошел к нему совсем близко, он не испугался, а лишь заинтересованно спросил: «Ты пришел к моей маме? Ты на удивление проницателен. С чего ты это взял?» «Ну, сколько себя помню, к маме постоянно приходят разные люди. Она постоянно просит меня уйти поиграть, а после там начинают долго спорить о чем-то. Интересно, а твоя мать она, дома?» «Да, сейчас готовит обед». «Понятно. Как тебя зовут?» «Теруми Сора». «Сора, значит, да, а я Барута». Присел рядом с ним и снял с себя темный капюшон. «Ты ходишь в академию?» «Нет», — грустно опустил он голову. «Мама сказала, что она сама меня всему обучит и что там будет много людей, которые будут задавать мне много неприятных вопросов, на которые у меня не будет ответов. Я, кажется, понимаю, какие именно вопросы». Смотря на него, я внутри себя принял решение ни в коем случае не трогать его по той простой причине, что он невинен и чист. Он не выбирал свою жизнь и уж тем более не виноват в том, что сделала его мать. Я, как отец этого ребенка, ни за что не посмею его убить. Звучит ужасно и жестоко, да, это так, но после разблокировки воспоминаний я почувствовал все то бессилие и ненависть к тому, кто посмел использовать меня, чтобы зародить жизнь. Здесь есть лишь один человек, от которого я хочу услышать ответы. Сора, обед год. Ну, здравствуй, Мэй. Показательно, с легкой улыбкой положил свою ладонь на плечо ее сына. Тут, проведать тебя пришел. После того, как ко мне чудесным образом вернулся один небольшой кусочек важных воспоминаний, я незамедлительно принял решение. Что тебе нужно? Хочу задать несколько вопросов. Ответишь правильно, я уйду и больше никогда не ступлю ногой в эту деревню. Ответишь неверно, мне придется сделать одну очень страшную вещь. Сора, мне очень неловко тебя просить, но не мог бы ты поесть, пока мы с твоей матерью поговорим между собой? Это ненадолго. А ты пообедаешь с нами? Кто знает. Мальчишка пробежал мимо Терумимей, закрыв за собой дверь. Она очень напряжена и будто ожидает с моей стороны атаки. Ты счастлива? Этот ребенок сделал тебя счастливой или все это было красивой ложью и тебе просто хотелось сильного наследника для своей деревни? На всякий случай, активировал Кураган. Глаз, способный читать варианты будущего на небольшой промежуток. Счастлива. Я чувствую себя счастливее кого бы то ни было. Ты ведь и сам успел с ним познакомиться, разве нет? Он очень добрый, чист, и я желаю, чтобы он прожил лучше, чем то, как жила я в свое время. Замолчал на целую минуту из-за того, что смотрел варианты развития событий. Во всех она готова пожертвовать собой ради него. Даже в одном из вариантов, где я нападаю на ее ребенка, Она подставляет свое тело под атаку и умирает, а ее сын клянется убить меня со слезами на глазах. Он понятия не имеет, кто его отец. Нет и никогда не узнает. Как тебе моя новая книга? Это, наверное, шокирующая новость, но именно я и есть Такеши-сан и отчасти, по всей видимости, именно я виноват в том, что случилось. Я здесь не ради мести за твой эгоизм. Я здесь, чтобы убедиться в твоей решимости защищать то, что делает тебя счастливой. Тихо подошел к ней и внимательно смотрел на нее. Время – жестокая штука. Особенно тогда, когда ты живешь шестой десяток. Когда нет техники печати Цунади, которая скрывает морщины, тусклый взгляд, в общем, твое жалкое старое тело. Неужели ее решение было из-за отчаяния? Поздравляю. Я узнал от тебя все, что хотел. Но ты задал лишь один вопрос. Поверь мне, ты ответила на него с разных развитий событий. Прощай, как и обещал, я более никогда здесь не появлюсь. Я дам вам шанс на свое счастье. Последнее предложение я договорил, уже растворяясь в черной дымке. Спустя месяц я все же смог привыкнуть к своим возможностям и умениям. Моему отцу пришло неожиданное уведомление от самого Дайми Страны Огня о том, что он вместе со своими советниками прибудет в деревню. Повсюду начался небольшой хаос. Проверяли систему безопасности барьера деревни, боеготовность шиноби, чистоту улиц и так далее, и тому подобное. В общем, делали все, чтобы Дайми не был разочарован. Я лишь тихо усмехнулся, наблюдая за тем, как через западные ворота деревни раскатывали огромный красный ковер, по которому шел Дайми, рядом с которым шел Наруто, держа на своем лице неуверенную улыбку. По левую и правую стороны дороги стояли множество обычных людей и шиноби. Всем было любопытно, для чего он здесь. Так, что же вас привело сюда? Ко мне явился один очень настойчивый юноша и попросил об одной просьбе. Этот мальчишка решил использовать один очень старый закон, который избрал мой отец в годы Третьей Великой Войны Шиноби. В этом законе говорилось, что если кто-то из сильных шиноби усомнится в способностях и силе Хокаге, он имеет право сразиться за этот титул в поединке. Этот мальчик лично доказал мне свою силу, и я решил самолично удостовериться в том, что вы примете вызов. Если немного взять подробности об этом законе, то во времена войны многие боялись за сохранность своей деревни, и потому был издан приказ, в котором слабый Хокаге мог быть смещен более сильным. Подобный закон был утерян из-за того, что времена жестокой войны были давно забыты и никому, мягко говоря, не нужен был такой способ самоубийства. И этот юноша здесь, и вы довольно близко знакомы с ним, вышел вперед, прямо в центр дороги, опускаясь на одно колено, склонив голову. Узумаки Барута, требую поединка за звание Хокаге, ибо таково мое право. Перед лицом своей деревни и Дайми мой отец не имел права отказывать. Последствия его отказа могут вызвать масштабный конфликт, который может даже перерасти в небольшую войну. А все из-за того, что Наруто должен подчиняться Дайми. Я просто поставил его в тупиковую ситуацию, из которой ему просто не выйти своим обычным способом убеждения. Я добьюсь своего, чего бы это ни стоило. Я покажу ему, каким должен быть Хокаге. Наруто Узумаки, принимаю вызов. Глава 22. Иногда я задумываюсь и порой мысленно спрашиваю себя, какова будет цена за силу. У всего есть цена. Вопрос лишь в том, какую цену я за нее заплачу. Останусь ли я человеком после всего достигнутого? Я не хочу думать об этом, но я точно знаю, чего я хочу прямо сейчас. Мы с отцом молча прошли на специальную арену, расположенную где-то в нескольких десятков километров от деревни. Для доказательства моей силы и будущей победы, по периметру были расположены несколько дронов с видеонаблюдением, которые будут транслировать сражение прямо на большой экран деревни. Почему я был так уверен в своей победе? Я увидел свои шансы на победу с помощью Курагана. 1%. И если я буду следовать по пути этого процента, то, несомненно, выиграю. Дал обещание, что этот день когда-нибудь настанет. Но я не думал, что он произойдет так быстро. Не трать свое время на пустые разговоры и перейдем к делу. Могу лишь дать дружеский совет. Если ты не будешь серьезен со мной, то это сражение будет очень неприятным для тебя. Ты готов, отец, если таково твое желание? Что ж, придется твоему старику выложиться по полной. Я решил начать как можно жестче и неожиданнее. Сразу после активации печати Инь, я на полной скорости ударил его прямо в щеку и отбросил на добрых несколько десятков метров. По пути его тело пробило несколько деревьев, пока его тело не создало борозду и не ударилось о ближайший булыжник. Он все еще не серьезен со мной. Он не активирует форму хвостатого. Даже после того, как он сказал это, он все еще сдерживал себя. Я был зол и в ярости. Почему? Почему ты сдерживаешь себя? Удары, которые я наносил ему раз за разом, вызывали мощные хлопки и секундную дрожь, словно от землетрясения. Он защищался, блокировал. На его лице лишь слабое подобие грустной улыбки. «Что это значит?» — сказал, «дерись, всерьез». Хватило всего одной секунды, чтобы мое тело полностью слилось с элементом молнии, отчего мои удары уже походили на удары молнии, а его блоки и попытки увернуться не приносили никаких плодов. Серия 12 мощных ударов и завершающий прямой удар кулаком в грудь выпускает тонкий концентрированный импульс прямо через его солнечное сплетение. Он падает на одно колено и сплевывает несколько капелек крови. «Ты молодец, ты действительно стал очень сильным». Снова эта грустная улыбка и взгляд, который смотрит куда-то на землю. «Но неужели ты думаешь, что одного этого хватит, чтобы быть Хокаге? Ты не понимаешь абсолютно ничего. Мне не нужно ничье признание. Мне нужно лишь показать этому миру и, главное, тебе, что Хокаге – это звание, которое должно быть изменено. Шиноби – это люди, а не инструменты. Ты забыл все то, чему тебя обучал твой учитель. Забыл, чему учил тебя Какаши-сенсей. Тогда докажи мне, что у тебя хватит сил изменить его». Режим хвостатого был активирован, и теперь все будет иначе. Резкое, мгновенное сближение, и теперь мало кто из обычных людей мог различить, что происходит в гуще этого сражения. Наша скорость и реакция была примерно равна, но его сила явно превосходила мою даже после всех усилений. Кая, вместе. Из-за соединения моей багровой чакры от печати и голубой молнии Кая мой тип лезвия молнии вышел зеленого цвета. Она была похожа на угрожающего вида цепную пилу. Вся ладонь, вплоть до плеча, вибрировала и издавала едва уловимый ухом гудящий звук. Курама. Похоже, из-за моей скорости ее воспроизведения и близости атаки ему пришлось заручиться помощью своего девятихвостого друга, из-за чего янтарного цвета Расин Сюрикен вышел едва ли не за доли секунды. Одновременный удар, и техники с мощным грохотом начали противостоять друг другу. Напряжение нарастало, и прошло около 10 секунд, но для нас они будто длились вечно. В этом противостоянии не было победителя. Наша атака вызвала резонирующий и ослепляющий белый взрыв, который отбросил нас далеко в разные стороны. Я быстро встал со своего места и, словно молния, зигзагом устремился в ту сторону, куда отлетел отец. Стоило мне его найти взглядом, как я, с усмешкой, обычным шагом пошел в его сторону. На мне легкие царапины, ссадины и даже режим наполовину был израсходован. Ну а что же мой отец? Ни одной царапины и ни одного намека на усталость. Хах, похоже, у меня нет выбора. Ты очень неприятный противник. Ты это знал? Регенерировать на ходу, иметь почти бесконечную чакру, которую тебе восполнит твой верный друг, Курама. Как бы я ни старался, ты рано или поздно победишь за счет того, что противник просто выдохнется, устанет и потеряет волю к победе. Так ты вот так просто сдаешься? Кто сказал, что я сдаюсь? Я просто констатирую факты. К тому же, настоящее сражение начнется прямо сейчас. Преобразовать копье, перенести всю сущность элемента молнии в нее, дать ей команду и бросить в небо. Копье, словно реактивная ракета, устремилась в космос. Для приготовления будущей атаки мне нужно немного выиграть время. Тьма – это мой опасный союзник, и он тот, кто готов оказать помощь в трудную минуту. Но спустя годы я понял, что тьма есть везде и повсюду. Люди просто не замечают ее и не могут воспринимать ее так, как я, а также, она есть и в человеческих сердцах. Моя тень вышла из-за дерева, и прежде, чем Наруто смог почувствовать ее присутствие из-за обостренной сенсорики и мощным ударом кулака в голову разбить ее на кляксу, она успела ударить своей когтистой лапой прямо по его тени и потянуть на себя. Тьма есть везде, даже в твоем сердце. Отец, небольшой сгусток выбрался из собственной тени моего отца. Она, словно симбиот или паразит, что черной жижей бурлила и дрожала. Спустя несколько секунд из этой субстанции сначала вышли руки, а потом, словно выбравшись из-под воды, вышла точная копия моего отца, только практически полностью ему противоположная. Полностью черное тело, жестокое выражение лица, и лишь багровые глаза с вертикальным зрачком выделяли его из общего черного тона. «Аркх! Наконец-то! Свобода!» — радостно закричал он, оскалив свои острые зубы. «Кто? ты. Разве это не очевидно? Я, это ты. Мальчишка прав во всем. Ты хочешь страдать и хочешь, чтобы страдали другие. Я поставлю тебя на место, и в этот раз тот трюк у фонтана не прокатит. Никогда не думал, что увижу такую сторону своего отца. Да и если честно, я мог подобного ожидать, так как мой отец очень сильно сдерживает свою злость. Никогда ее не выплескивает и держит весь стресс в себе. Не мудрено, что его темная сторона при первой же возможности решила обернуться против него самого. Я был также удивлен, что, будучи его копией, он также мог применять все то, что и он, в том числе и режим хвостатого. Каждый удар был идентичен и синхронен, будто мой отец действительно сражался с зеркалом. Темную половину это будто забавляло, и при каждом таком ударе он усмехался, добавляя едкий ехидный комментарий. Я решил выбрать роль зрителя, ибо считал это несколько личным. Хотел увидеть, к чему это приведет. Слишком ожидаемо. Блокирование удара, и удар в бок отбрасывает его в сторону и вбивает в дерево. Правый кулак метит в голову, но отец ловит его, так же как и левый кулак. Если бы не Боруто, у твоей дочери не осталось бы хороших воспоминаний о тебе. Началось ужасное противостояние, из-за которого почва под их ногами с грохотом ломалась, трещала и разрушалась. Казалось, что еще несколько минут подобного, и они просто разделят землю надвое. Не этого ли ты желал? Не этого ли хотел, чтобы этот день когда-нибудь настал? Чтобы кто-то другой взял на себя ответственность? Чтобы кто-то другой смог почувствовать все то, что и ты? Наконец, сбросить это нелегкое бремя и, наконец, почувствовать себя живым. Ты прав, я устал, но противостояние резко прекратилось, когда он, перехватив его за запястье, резко сломал их и ударил его головой в лоб. Темная копия не выдержала этого и упала на колени, но это был мой выбор, и ты это знаешь. Даже если я где-то глубоко в душе чувствую все то, что и ты, даже если все это правда, я никогда не смогу забыть этот долг. Я не могу просто сдаться и отдать это звание, потому что это мой путь. Путь шиноби. Мягкая улыбка была ответом его темной копии, отчего его альтер-эго лишь пораженно слушала его, сидя на коленях. Его голова опустилась, а из его уст вышел тихий саркастичный смех. «Как же ты меня бесишь, так уж и быть. Я вижу твою решимость и идеалы. Они сильнее меня, а потому у меня нет другого выбора, кроме как подчиниться. Король должен четко видеть свою цель, а его воины должны молча исполнять приказы, даже если это идет вразрез с их убеждениями и желаниями, ибо слово короля – закон». Расплавившись, словно жидкая субстанция, он вернулся обратно в его тень, на что я с аплодисментами вышел напротив него. «Похоже, ты знаешь себя куда лучше, чем я думал. Что теперь? У тебя больше не осталось козырей в рукаве, раз ты бездействуешь?» «Нет, что ты? Мне просто необходимо было немного задержать тебя». Саймон говорит: «Смотри наверх». Пальцем указал на небо. Там же творилось невесть, что из-за последней просьбы, о которой я Каю попросил. Я просто попросил ее собрать как можно больше своей силы и ударить по тому месту, где я буду стоять. Это будет весело. С полной на то уверенностью сказал я ей, и она с детской непосредственностью легко с этим согласилась. В космосе, там, где зарождаются и угасают звезды, живые элементы наподобие Каи могут вобрать в себя космическую энергию и стать более разрушительными, чем что бы то ни было. Из-за этого небо будто разрывалось на части и создавало некое полотно бескрайнего космоса, в котором ярко горела одна единственная звезда. Моя Кая. Это было сродни орбитальному удару, от которого не было возможности сбежать, защититься или спрятаться. Бело-голубой луч смерти был настолько ужасен и разрушителен, что даже мое тело, адаптируемое к повреждениям и родству к стихии, неплохо так пострадало. Оно покрылось множеством ожогов и источало небольшой белый пар. А что же отец? Уперто стоит на своем месте и уже в полном облике девятихвостого огромного зверя, но даже с ним я заметил, как с его лба стекали небольшие струйки крови, и как сильно были прожжены его руки. Рукава полностью сгорели, а руки приобрели черный оттенок. Видимо, в последние мгновения успел таки закрыть себя в этом облике. Я упал на колени, облик молнии мгновенно спал, а Кая смогла передать иероглифам и своими чувствами, что она устала и хочет отдохнуть. Осталось лишь положиться на то время, что у меня осталось от печати на моем лбу и на последние козыри. Тело все еще не могло толком стабилизироваться от последней атаки, и то и дело на мгновение пропадала из этого мира, словно помехи или голограмма. Это еще не конец. Выставил перед собой ладонь в жесте держащего шара. В этот Расинган я вложу все, что у меня есть. Отец, наконец, воспринял все серьезно. В облике Биджу он создавал перед своим носом, направив прямо на меня, ту самую знаменитую бомбу. Расинган принял черный оттенок с кольцами воды, ветра и молнии. С его же стороны, невообразимых размеров фиолетовая бомба Биджу. Я закричал и прыгнул к нему навстречу, он же в свою очередь, также. Ты проиграешь, старик. Пафосно что-то добавлять отец не стал и молча принял мою атаку. Так как моя атака являла собой мою последнюю волю, в которую я вложил все, что у меня есть, я смог противостоять огромной силе его бомбе Биджу, но даже так, этого оказалось недостаточно. Очередная белая вспышка, и тело отбрасывает в сторону. Теперь это место мало походило на лес, скорее на коричневый пустырь, как если бы здесь побывал Пейн со своей любимой техникой магнетизма. В ушах звенело, глаза застилала кровь, но я все еще был в сознании. Ноги сводило дрожью, а тело едва слушалось, но я все еще не закончил. Я знаю, что я близок к победе. Даже если мое тело говорит мне, что все конечно, мой глаз, мой Кураган все еще говорит мне о том, что еще есть шанс. Достаточно, Боруто. Ты сделал все, что мог. Хватит. Взгляд сфокусировался на фигуре, которая медленно приближалась ко мне. Отец, живой и практически полностью невредимый. Разве что одежда порвана в лоскутки и практически непригодна для ношения. Лишь некое подобие шорт. Царапины и ссадины регенерировались на глазах. Хотел бы я также иметь на своей стороне ручную батарейку, что постоянно дает тебе огромное количество чакры и лечит. Похоже, ты не оставил мне выбора. Я все еще не до конца выучил этот режим и мало что знаю о том, что я создал с помощью нее, сложил печать одной рукой. Тьма из моей тени покрыла все мое тело различными татуировками, знаками и отметинами того, кто имеет право пользоваться ей в полной мере. Они дают право использовать искусство, которое никогда этот мир не видел. Проще говоря, это было искусство отшельника тьмы. Зал тьмы, кончики пальцев прикоснулись к земле, отчего землю быстро начала покрывать тьма. Она словно цветок, оплела все вокруг нас и заперла в ней. Пространство исказилось, дрогнуло и мгновенно изменилось. Теперь это уже напоминало другой мир, где было лишь некое подобие белой водной глади и серого неба. Мы были существами, что напоминали людей, но измененные, искореженные и пустые. Худые темные существа с белыми круглыми отверстиями для глаз в районе головы и белой дыре в груди, что не имели абсолютно ничего. Отец смотрел на свои руки и не мог поверить своим глазам. Он явно не понимал, что происходит. То, что ты видишь перед собой, было еще до зарождения человечества. Правда это или нет, но история тьмы гласит, что из света родилась тьма, а из тьмы родились первые люди. Спустя десятки, сотни, а возможно, и тысячи лет наша планета и люди поменялись. Мы стали первобытными, без чакры и без тела. У нас практически ничего не осталось. Тогда как ты планируешь меня победить в таком положении? Уже бывал здесь и знаю секрет этого места. Тень моей худой руки выставила перед собой когтистую ладонь. На ней формировалась темная сфера, из которой сочилась темная дымка. Здесь тебе никто не поможет. Ты один. Побежал на него, отчего его темная фигура расплылась в светлой белой улыбке и тоже выставила свою правую ладонь. Ты и не понял, Боруто, я никогда не был один. На его ладони формировалась собственная белая сфера, столь чистая, теплая, словно солнце. Все они часть меня и этого у меня не отнять. Он говорит о деревне, он говорит о своих друзьях и товарищах, о своей семье. Хах, как же это нечестно, отец. Очередной всплеск удара, и мир делится на два противоположных тона, белый и черный. Я проигрывал либо из-за недостатка опыта в этом пространстве, либо из-за того, что я не до конца понимал то, как работает Расинган. Это не просто техника для моего отца, это то, через что он передает свою решимость и эмоции. Много раз я видел из отрывков прошлого, как эта визитная карточка моего отца побеждала его противников. К примеру, можно даже взять последний бой с Саски, где он, даже не имея чакры, мог с помощью своих товарищей создать разрушительной силы Расинган наравне с Саски. Не это ли называют чудом? Но в последний, решительный момент отец ослабил свой напор и я смог накрыть его своей техникой. Она поражала саму суть противника и дезинтегрировала его. Такой удар наносил противнику не физический урон, а душевный. Такой удар, скорее всего, может привести любого человека в шок и отправить в кому, но я уверен, что для моего отца это будет больше походить на короткий сон. Пространство разрушилось, словно сломанная скорлупа, и выпустило нас в реальный мир, где мой отец уже лежал лицом в землю, а я еще не до конца воспринимал произошедшее, но вот ко мне приходит осознание и, да, я сделал это. Радостно выставил кулак прямо на летающий дрон камеры наблюдения. Наруто Узумаки видел всю его решимость. После всего того, что произошло в его жизни, он почувствовал себя виноватым за то, что не смог дольше бывать дома, а потому в начале сражения он решил принять всю его злость, ибо считал, что это вполне заслужено. В одном Боруто был действительно прав. Как Хокаге, он был самым лучшим для своей деревни, но никак не был хорошим отцом. Принимая на себя роль хорошего правителя деревни, он все дальше и дальше отдалялся от своей семьи. Когда эти удары встряхнули его голову, Наруто изначально не планировал выкладываться по полной и сражаться всерьез. В конце концов, у него были на то веские причины, которые он озвучит своему сыну, когда придет время, а сейчас он хотел увидеть всю его решимость, и если эта решимость сильнее его решимости, то он поддастся и доверится ему. Ведь это так соблазнительно, вот так просто сбежать от ответственности, опустив на плечи долг, живя ради блага деревни, на своего сына. Показать ему, что звание Хокаге – это не шутка, и что хочешь ты этого или нет, но ты станешь ради нее своим символом. Вопрос лишь в том, каким именно образом он хочет изменить это звание. Ему и самому было любопытно это увидеть. Каждый раз, когда их техники встречались и резонировали друг с другом, он чувствовал его решимость, его чувства, но каждый раз, когда это противостояние заканчивалось, он слышал голос в своей голове, который говорил ему: «Этого недостаточно». В нем не было разочарования или злости, просто констатация факта. Для него Боруто был, словно испорченный ребенок, который возомнил себе невесть что, и, если он в действительности хочет изменить деревню, он должен доказать это. Под конец он почувствовал, что эта решимость и это желание достаточны для того, чтобы доказать, что его сын готов к такому сложному шагу. Пусть это будет эгоистично с его стороны, вот так ужасно и безответственно поступить, отдать груз ответственности. Пусть будет то, что будет. Я верю в него. В конце концов, он, мой сын, это было последнее, о чем подумал Наруто Узумаки, прежде, чем темная сфера поглотила его своей непроглядной тьмой. Спустя несколько минут на поляну прибыло несколько шиноби. Среди них я узнал товарищей моего отца: Тен-Тен, Рокли, Шикамару. Даже Сакура и Ина присутствовали, несмотря на то, что они сейчас не были, как таковыми, шиноби на службе. Они сохраняли серьезное молчание, и лишь Шикамару догадался дать тихую команду проверить состояние моего отца Сакуре. «Что-то вы все такие мрачные», — весело чуть проговорил я, пытаясь разрядить ситуацию. «В конце концов, я бы не стал этого делать, если бы не знал последствий и уж тем более плана действий. Он в порядке». Просто без сознания отозвалась Сакура, мгновенно проверив его мистической ладонью. «Плана действий, ты не понимаешь, на что себя подписал», — устало потер виски Шикамару. «Но, увы, я не могу никаким образом препятствовать старому закону, который ты невесть где откопал, и уж тем более не могу перечить самому Дайме. Вот именно. Так что давайте сначала мы подберем мне подходящую одежду, а то моя совсем износилась». Указываю свои универсальные шорты, которые каким-то чудом уцелели после атаки. На последнем слове мое тело начало заваливаться вперед, а печать, которую я использовал слишком долго, решила, наконец, отключиться, после чего мое тело незамедлительно начало отказывать и мгновенно, в буквальном смысле вырубать сознание от нагрузки. От падения меня удержал тот самый Шикамару. «Эх, и прибавил же ты мне работы. Это последнее, что я успел на краю сознания услышать прежде, чем упасть в темноту. В больнице меня уже распределили в специальную палату, в которой по соседству со мной лежал отец и молча, спокойно смотрел в окно. Нам даже предоставили двух охранников шиноби, ибо, судя по количеству подарков и открыток с поздравлениями, попыток прорваться к нам было несчетное количество. «Ты очнулся, это хорошо», — меланхолично отозвался отец, чуть посмотрев на меня и взглянув снова в окно. Направив свой взгляд в его направление, я с удивлением отметил, как на одной из скал Хокаге начались новые постройки. Оперативно они. «Знаешь, я представлял себе это как-то иначе. Не так быстро, наверное, да, самое подходящее слово. Почему ты поддался? Почему ты не сражался всерьез? Задал я грубо самый очевидный вопрос, который меня беспокоил все это время. Какой, по твоему мнению, отец будет сражаться насмерть со своим сыном? Ты проверял меня? Да. Черт, чувствую, как моя гордость за победу медленно перерастает в разочарование. Неужели я победил лишь по его воле? Чертов старик, не нужно злиться из-за этого, заметил он мой настрой. Все же под конец ты меня заставил показать весь свой потенциал. На тот момент я почему-то был твердо уверен, что ты готов встретиться с чем-то подобным лицом к лицу. Сколько я уже здесь? Сутки. Даже мне потребуется чуть больше времени, чтобы восстановиться. Та странная сфера, которую ты применил на мне, будто все еще сковывает меня изнутри, но постепенно эффект спадает. Думаю, еще через пару суток я и вовсе смогу вернуться в форму. Давай заключим пари, отец. Хех, пари, ты за кого меня принимаешь? Даттибай, усмехнулся он. За Хокаге в отставке, также саркастично усмехнулся ему в ответ. Пари заключается в том, что за 3 месяца я изменю положение вещей в деревне настолько, что смогу приходить каждый день домой без ужасного риска разрушения деревни, а также без негативного настроя жителей деревни и даже более того, смогу создать систему, которая упростит жизнь в деревне. Как тебе такое? Заманчиво, но на что спорим? Ты признаешь себя худшим в плане семейных отношений и признаешь себя ужасным Хокаге, и что великий Боруто Узумаки смог, наконец, открыть тебе глаза на правду, которая была у тебя перед носом. Мой нос явно сейчас пробьет потолок. Ха-ха-ха-ха, давно я не видел, как отец искренне смеется. Очень редко видел подобное явление. Даже приятно наблюдать за этим. Ну, хорошо, а если же ты провалишься, вероятность такого исхода все же есть, но я уверен в своих силах. Ладно, тогда я от тебя буду ждать того же. Признаешь, что Хокаге – это звание, с которым стоит считаться, и что это очень тяжелая ноша и ответственность. Тяжелая она только из-за тебя и твоего подхода. Так что я отдаю тебе мой первый приказ, как глава деревни. Приказ? Ха-ха-ха. И что же это? Приказываю тебе отдыхать, Наруто Узумаки. Можешь спать, сколько угодно, развлекаться, заниматься сексом со своей женой и так далее, и тому подобное. На последнем он даже как-то немного покраснел. Хах, задел за живое. Если замечу вас, господин бывший Хокаге, что вы находитесь близко к зданию моей резиденции, мне придется прибегнуть к крайним мерам. На последнем слове сложил перед собой руки домиком и чуть сузил свои глаза. Крайние меры? Исключу рамен из твоего любимого Ичираку рамена на целый месяц. Что же я буду делать без него? Наигранно ужасно закричал он, схватившись за голову. То-то же, узри же мою великую силу. Гордиться моей силой мне пришлось недолго. В дверь коротко постучали и в палату вошел Шикамару. В одной руке он держал планшет с ручкой, а в другой – белый знакомый плащ и шляпу Хокаге. «Господин восьмой, мне доложили, что вы очнулись. Не хотели бы заняться работой, а то за это короткое время ее прилично накопилось. Похоже, хочет задавить меня работой в офисе, чтобы я поскорее заныл и сдался. Хах, ну, попробуй. Не нужно так официально, Шикамару-сан. Все же вы старше меня». Чуть устало потянулся я, встав с кровати. Конечно, хорош во многих делах, но в политике и офисной работе знания у меня на среднем уровне. Так что я хочу попросить вас обращаться ко мне в приватной обстановке исключительно, как Боруто-кун. Все же для меня вы будете нечто вроде учителя. Взял с его руки плащ и, взмахнув им и закрепив за спиной, я также спокойно установил шляпу Хокаге на своей голове.